Берлин родился в России. В 1920 году, когда ему было 11 лет, семья эмигрировала на Запад. То, что он своими глазами видел на улицах России, на всю жизнь окрасило его представление о европейской истории. Берлин стал известным ученым, трудился в Оксфорде и занял почетное место в Британской академии. Во время поездки в Россию в 1945 году ему предстояло составить отчет о состоянии американо-советско-британских отношений для Министерства иностранных дел. Это поручение он принял с энтузиазмом. Берлин заметил, что за ним повсюду следили, но отнесся к этому довольно спокойно, считая, что худшие дни террора остались в прошлом. Он с радостью встретился со своими родственниками, проявив необоснованный оптимизм, в чем очень скоро пришлось убедиться. Примечание. Встреча с Берлином стала одним из обвинений, выдвинутых против его двоюродной сестры, которая впоследствии была арестована. В Москве Берлин встретился с Корнеем Чуковским. Через него познакомился с Борисом Пастернаком. В ленинградских книжных магазинах в то время можно было купить редкие букинистические книги, с которыми ленинградцы расставались в годы блокады. И это чрезвычайно привлекало библиофила Берлина. Он остановился в роскошной, хотя и пришедшей в упадок, гостинице «Астория». Берлин обратил внимание на то, что люди на улицах выглядят более изможденными и оборванными, чем москвичи. Большинство дворцовых фасадов было испещрено следами осколков снарядов. На следующий день после приезда Берлин и его помощница из английского посольства Бренда Трипп отправились в книжную лавку писателей. Директор магазина Геннадий Рахлин пригласил их в свое святилище. Рахлин был очень интересным человеком. Лысеющий рыжий еврей мог достать билеты в любой театр, на любую лекцию, мог познакомить с иностранцами. Многие ленинградские писатели пользовались его услугами. В магазине Берлин разговорился с критиком Владимиром Орловым и спросил его о судьбе некоторых ленинградских писателей. Он вспомнил Михаила Зощенко, чьи рассказы очень любил. Бледный, слабый, очень худой Зощенко как раз тоже оказался в магазине. Берлин расспрашивал Орлова и об Ахматовой. Он даже не представлял, что она все еще жива. Орлов спросил, не хочет ли Берлин встретиться с Ахматовой, и по телефону договорился о встрече. Берлин вспоминает, что это предложение прозвучало для него так же неожиданно, как если бы кто-то предложил ему встретиться с Кристиной Россетти. Встреча была назначена на 3 часа дня. Ахматова приняла Берлина как королева, статная, с проседью в волосах, в белой шали, накинутой поверх темного платья. Берлин знал о ней лишь то, что она входила в круг бродячей собаки. Он не читал ни одного ее стихотворения, написанного после 1925 года. Сначала беседа не клеилась. Но потом, когда они разговорились, Берлина громко позвал кто-то со двора. Оказалось, что это друг Берлина, Рэндольф Черчилль. Сам по себе эпизод казался довольно абсурдным, но он мог иметь опасные последствия. Рэндольф нуждался в помощи Берлина, поскольку он не владел русским языком, а ему нужно было пристроить в холодильник купленную икру. Агенты же, следившие за Берлином, сделали далеко идущие выводы из того, что Рэндольф был сыном английского премьера. Смущенный Берлин извинился перед Ахматовой и вернулся в отель разбираться с икрой. Оттуда он снова позвонил Ахматовой. Анна Андреевна предложила ему прийти в 9 вечера. Как страстно она ждала его прихода, мы можем понять по нескольким стихотворениям, связанным с этой встречей. Но встретиться наедине им не удалось. К Ахматовой пришла ученица Шилейко, специалистка по ассирийским древностям. Остаться наедине Ахматовой и Берлину удалось только около полуночи. И тогда их беседа потекла совершенно свободно. Берлин смог рассказать Ахматовой о ее близких друзьях, эмигрировавших на Запад. Артура Лурье он встречал в Нью-Йорке. С Борисом Анрепом знаком не был, но видел его мозаики в Национальной галерее. Берлин был очень дружен с Соломеей Андрониковой и ее мужем, русским юристом Александром Гальперном. Берлин стал для Ахматовой звеном, связывавшим ее с незабытым прошлым. И она откровенно рассказала ему о своей жизни, о детстве, проведенном на Черном море, о браке с Гумилевым. У нее были слезы на глазах, когда она рассказывала об ужасных обстоятельствах его смерти. Примечание. Берлин. Из воспоминаний «Встречи с русскими писателями». Рассказала Ахматова и о втором аресте сына в марте 1938 года, об аресте Пунина и трагической судьбе Мандельштама. Потом она стала читать свои стихи, в том числе и «Реквием». Но как ни просил гость, Ахматова отказалась дать ему рукопись этих стихов. Берлин понял, что судьба подарила ему встречу с гением, и Ахматова это почувствовала. Возможно, более всего ее возбуждало его восхищение. Она призналась, что очень одинока. Хотя они даже не касались друг друга, эротический накал этой встречи был невероятно силен. В 3 утра вернулся Лев, который был всего на 3 года младше английского гостя. Он предложил Берлину вареную картошку, единственную пищу, которая нашлась в доме. Берлин заметил поразительную начитанность и образованность Гумилева. Ни арест, ни тюрьма не повлияли на этого человека. Они поужинали. Берлин немного побеседовал с Гумилевым. У него сложилось впечатление, что мать и сын глубоко привязаны друг к другу. После этого Берлин и Ахматова вновь остались наедине. Берлину понравилась переменчивость поведения Ахматовой. Иногда она была настоящей царицей. Потом отпускала саркастические замечания, становилась то едкой, то веселой. Они проговорили всю ночь. Утром Берлин поцеловал Ахматовой руку и откланялся. Бренда Трип, работавшая в британском совете, вспоминала, что тем утром Берлин постоянно твердил: «Я влюблен, я влюблен». В первом стихотворении цикла, датированном 26 ноября 1945 года, Ахматова пишет о своей радости. «Как у облака на краю, вспоминаю я речь твою, о тебе, от речи моей, стали ночи светлее дней, так, отторгнутые от земли, высоко мы, как звезды, шли, ни отчаяния, ни стыда, ни теперь, ни потом, ни тогда. Но живого и наяву слышишь ты, как тебя зову, и ту дверь, что ты приоткрыл, мне захлопнуть не хватит сил». Примечание. Ахматова. Сочинение в 2 томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 230. Даже 20 декабря у нее в сознании звучали отрывки их ночного разговора. В другом стихотворении, написанном в этот день, она пишет: Я не любила с давних дней, чтобы меня жалели, а с каплей жалости твоей иду, как солнцем в теле. Вот отчего вокруг заря. Иду я, чудеса творя. Вот отчего. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва, правда, 1990, том 1, страница 231.